— сказала Херонис. «Пошли к Тараску гонца и прикажи идти сюда. Мы его дождемся и вместе пойдем к Танасулу». «А пока будем дожидаться, — сказал Амалрик, — Конан перейдет реку и соединится с гондерцами». «Конан не перейдет через реку», — сказал Ксальтотун. Амалрик поднял голову и посмотрел в загадочно черные глаза. «Что ты имеешь в виду?» «Предположим, далеко на севере, у истоков Ширки, пройдут проливные дожди. Предположим, что уровень воды сделает невозможной переправу у Танасула. Тогда мы, не торопясь, настигнем Конана и разобьем его, а потом, когда вода спадет, а произойдет это на следующий день, переправимся на ту сторону и разгромим гондерцев. Таким образом, всей мощью нашей армии мы сможем разбить противника по частям». Валерий радостно засмеялся, а Мальвик смотрел на Херонса со смесью страха и удивления. «Если мы настигнем Конана в долине Ширки, справа от него будут горы, а слева река, — сказал он, — тут ему и конец. Но ты уверен, что эти дожди и вправду пройдут?» «Я пойду к себе, — сказал Ксальтотун, вставая. — Мое искусство — это не волшебной палочкой махать. Посылай гонца к Тараску, и пусть никто не подходит к моему шатру». В последнем не было необходимости, и так никто в целой армии ни за какие деньги не согласился бы подойти к таинственному шатру. Никто не входил туда, кроме Ксальтотуна, но многие слышали доносящиеся оттуда голоса и странную музыку. Иногда по ночам красное пламя освещало шатер изнутри, и можно было увидеть в нем какие-то бесформенные тени. Укладываясь на покой, Амалрик слышал ритмичные удары бубна в шатре Ксальтотуна. Немедиец мог поклясться, что слышал еще и низкий хриплый голос, и принадлежал он не магу. Бубен звучал, как отдаленный гром. Выглянув из шатра на рассвете, Амалрик увидел, что далеко на севере вспыхивают алые зорницы. Остальная часть неба была ясной, но эти зорницы сверкали непрерывно, словно отблеск пламени на вращающемся клинке. К вечеру следующего дня прибыл Тараск со своей армией. Усталые солдаты были покрыты пылью, а пехота подошла лишь через несколько часов после конницы. Войско расположилось возле лагеря Амальвика, и на рассвете соединенные силы начали двигаться на запад. Их опережала волна разведчиков, и Амалрик с нетерпением ждал вестей о том, что наводнение загнало потонтийцев в ловушку. Но когда вернулись первые разведчики, то доложили, что Конан перешел реку. «Что?» — заорал Амалрик. «Переправились, несмотря на половодье?» «Не было никакого половодья», — отвечали обескураженные разведчики. «Поздней ночью он подошел к Танасулу и перевел войско через реку». «Не было половодья?» — закричал Ксальтотун. «Это невозможно! В верховьях Ширки в течение двух последних ночей шел сильный ливень». «Может, и шел, ваша милость», — отвечал один из разведчиков. «Вода была мутная, и жители Танасула говорили, что вчера ее уровень поднялся примерно на локоть, но это не могло задержать Конана». Колдовство Ксальтотуна не сработало. Эта мысль билась в мозгу Амалрика, его страх перед пришельцем из прошлого нарастал с той самой ночи, когда высохшая мумия преобразилась в живого человека. Смерть Ораста превратила страх в настоящий ужас. Чуял его сердце, что человек этот, увы, непобедим, и вдруг такое поражение. «Даже у самых великих некромантов случаются промашки», — думал барон. «Во всяком случае, пока не стоит ссориться с человеком из-за Херона. Пока. Орост мертв и корчится сейчас в бок весь какой преисподней, а меч Амалрика наверняка будет бессилен там, где не помогли чары жреца-отступника. Будущее неясно. А сейчас реальная угроза. Конан и его войско, и здесь чародейное искусство мага может быть необходимым.